Я аккуратно отодвинул ветку, прислушался. Нет, все тихо. Откуда-то спереди прилетело сообщение Аякса. Я его не чую, а ты? Я тоже его не ощущал и осторожно двинулся вперед, тщательно сканируя местность. Еще бы знать, кого именно из нечисти подсунули нам добрые экзаменаторы. И уж совсем было бы здорово знать, сколько. А если попробовать поиграть за экзаменаторов? Вот кого бы я подставил в окруженном серебром лесу для проверки пары из хорошо обученного волка и, ну, кое-что знающего парня? Любую экзотическую нечисть из Центральной Африки или Южной Америки просто не рассматриваем. Нечего делать в средней полосе Сибири обитателям жарких и влажных джунглей. Они здесь будут вялые, слабые, да еще и напуганные незнакомой обстановкой. Смока, сосуна или кикимору тоже отметаем сразу. Во-первых, они не слишком-то и опасны, хотя, конечно, ядовитее от смока мало сыщется нечисти, но уж больно он медлителен. Кикимора мелковата, не то что паре, одному-то бойцу, неважно кому, волку или человеку, только-только на один удар. Разве что много кикимор подсунуть, но тогда бы они тут так верещали, ссорились, что их за километр было бы слышно. Никакого ликантропа, хоть волкодлака, хоть вервольфа, хоть какой экзотики, тут тоже быть не должно. Аякс почуяла бы любого, не обонянием, а чем-то запредельным, непонятным двуногим. Несколько раз я пытался узнать у хвостатого напарника друга, как именно волки чувствуют волчьих оборотней, но Аякс не мог, не умел растолковать. Вершиной объяснений волка чистой крови была странная мысль-образ «я чувствую, как он думает», после которой Аякс перестал отвечать и лишь виновато бил себя по бокам пушистым хвостом. Но объяснимо это или нет, засечку на волка-оборотня Аякс давал с уверенностью за добрые полдесятка километров. Значит, их здесь нет. Криксу уводня болотника тоже не дадут. Крикс, мелкий зверек из нечистой породы, слишком слаб даже не для того, чтобы справиться с нашей парой, а просто для того, чтобы доставить нам хоть сколько-нибудь серьезные проблемы. Болотников не может быть по одной, но весьма серьезной причине. Болота-то нет. Без болота он не опасен даже для простого человека, не то что... Уводень опасен, но зона действия ограничена, так что ни заморочить, ни завести черти куда ему не светит. А стало быть, и не подставят его, сильную и редкую нечисть, на смерть под дурную атаку. Вампира, тем более высшего, подсунуть тоже вряд ли могли. Для начала редкость это, причем редкость большая. Второе, упырь-кровосос в лесу, конечно, тоже опасен, но не так сильно, как в городе или хотя бы в поселке. И третье по счету, но не по значимости, сила упыря прямо пропорциональна расстоянию до ближайшего кладбища, а поблизости могильников не имеется. Если здесь кто-то и погибал или умирал своей смертью, в это, правда, верится с трудом, то его либо кремировали, а прах развеивали, либо, что намного вернее, тело увозили отсюда за 3-9 земель на серьезную научную экспертизу. Так что опасен для пары может быть только высший вампир. А таких на потеху паре начинашек точно не отдают. Ну и кто у нас остается? Кицуне? «Лисой не пахнет?» – спросил человек. «Лисой?» – протянул волк задумчиво. «Лисой, лисой. Есть лиса, а что? Возможно». Не тратя времени, волк беззвучно двинулся вперед. Сашка, сохраняя дистанцию, бесшумно заскользил следом и скоро догнал Аякса. Волк сидел у зарослей можжевельника и смотрел в сторону. На появление напарника он никак не отреагировал. Лишь сообщил, не отвлекаясь. «Там? Далеко? Нет? Волк не умел измерять расстояние в привычных человеку единицах. Пошли. Словно легкие тени, они двинулись туда, куда показал Аякс. Сучок не треснул, ветка не шелохнулась, они словно текли по лесу, как ручеек по своему руслу. Разговаривать они тоже прекратили. Нечисть не слышит речь чистых кровей, но почувствует их приближение быстрее. Оба охотника замерли так, словно увидели медузу-горгону и мгновенно окаменели. Слабый ветерок донес до них мелодичные звуки. «Ними охотте окенакуте, то цудзен но киссу ток, то цу навакаре, юмена накаде каноце нифурета, како то намида то кокухакуто». Девичий голосок, нежный, как солнце весной, напевал странную песню, на языке которого не должно было быть и в здешних местах. Сашка сделал Аяксу знак ждать и легко-легко, словно был не из плоти и крови, а из птичьего пуха, шагнул вперед. «Еще, еще, еще!» «Когда увижу я тебя, любимый мой, желанный мой, я подарю тебе себя и стану я твоей рабой», пела обнаженная девушка, танцуя на поляне возле ротника. Рядышком лежала ее одежда, белье, чулки, юбка и блузка, сложенные аккуратной стопкой, за которой стояли джинсовые полусапожки. Невольно Сашка засмотрелся. Девушка была хороша, невысокая, с гривой распущенных и сине-черных волос, стройная, с небольшими грудками, на вершинках которых соблазнительно поблескивали земляничные соски. Она повернулась к Сашке, улыбнулась и поманила к себе. «Ты наконец-то пришел! Я так долго искала тебя, любимый мой!» Миг, и она повисла у него на шее, обнимая, целуя, поглаживая его лицо нежными пальцами с наманикюренными ногтями. Сашка не успел ни отстраниться, ни оттолкнуть ее и теперь стоял, чувствуя, как обволакивает его сладкий дурман, как напрягается все его тело, как сладко начинает щемить внизу живота. Девушка была прекрасна, как мечта. На гладком молочно-белом лице горели драгоценными камнями удлиненные миндалевидные глаза. Даже сквозь грубую ткань камуфляжа он ощущал всю прелесть этого упругого тела, которое прижимается к нему все сильнее и сильнее. Ему вдруг стало все равно, что произойдет дальше. Лишь бы не выпускать из объятий это удивительное, горячее, зовущее тело. За такую девушку можно умереть. «Ты боишься меня огорчить? Ленка? Ленка!» Сашка отшвырнул от себя девушку, которая на лету обернулась огромной лисицей с семью хвостами, и рванул на себя автомат. Но не тут-то было. Лисица извернулась в воздухе, и Сашка получил здоровенный пинок в грудь, от которого отлетел метра на три и приземлился, лишь встретив на своем пути молоденький кедр. Откуда-то сбоку выметнулся Аякс, прыгнул длинным махом. Лисица крутанулась на месте, и волк рухнул, сбитый с лап ударом одного из тяжелых, точно дубовые поленья хвостов. В магазине автомата было всего три патрона, которые Сашка истратил совершенно бездарно. Лисица была слишком быстрой для него. Она двигалась с такой скоростью, что иногда представлялась одной сплошной размытой полосой. Аякс снова попытался напасть, отвлекая кицуны на себя. Сашка рванул из ножен кинжал, тигром рванулся вперед и налетел на Аякса, который тоже промахнулся. Прозвенел издевательский девичий смех. «Попробуй напасть первым, отвлеки». «Хорошо, Аякс, начали». Сашка снова метнулся вперед, используя автомат словно копье. Тяжелый хвост ударил по пальцам, выбивая оружие, второй захлестнул горло. Удар кинжала, истошный виск, в котором лисье тявканье звучало человеческой болью. Аяк спрыгнул в ту минуту, когда хвосты точно щупальца осьминога оплели Сашку, почти лишив возможности шевелить руками. Огромный волк повис у гигантской лисицы на загривке, Сашка почувствовал, что руки снова свободны, и ударил кинжалом туда, куда и метил с самого начала, в самый низ белой грудки оборотня в лисьем обличье. Хрип, резко перешедший в бульканье. Перед Сашкой лежала обнаженная девушка. В солнечное сплетение красавицы был вогнан по самую рукоять кинжал с серебряной насечкой на лезвии, из-под которого медленно сочилась кровь. Огромные лучистые миндалевидные глаза смотрели на Сашку с укором. «Зачем? Нам было бы так хорошо! Зачем?» Девушка вытянулась и замерла. Сашка вытер со лба пот, а Якс подошел и ткнулся носом в ладонь человека. «Здорово подрались. Да уж, если бы не твой прыжок, Аякс». «Не Аякс. Зови меня Вау-Игр-брат». Просторный кабинет на 88-м этаже Гонконгского международного финансового центра не заполняли картины старых мастеров и антиквариат. Хозяин кабинета, сухощавый пожилой китаец, придерживавшийся во всем принципов скромности и экономии, довольствовался простым интерьером в стиле хай-тек и такой же удобной и функциональной мебелью. Питер Фэй уже второй час молча сидел в кресле, рассматривая старую пожелтевшую фотографию, и не реагировал ни на телефонные звонки, ни на вызовы коммуникатора внутренней связи. Он просто смотрел на фотокарточку в почерневшей деревянной раме и ждал. Наконец, предупрежденный заранее секретарь распахнул дверь перед высоким мужчиной в сером деловом костюме. Мягко, словно тигр, мужчина подошел к столу и поклонился. «Господин Фэй, вы узнали?» Финансист говорил тихо, но голос его был слышен ясно и четко. «Да, господин». Мужчина кивнул. «Госпожа Шан совершала обычное паломничество по местам памяти рода. Видимо, после ритуала памяти она решила прогуляться». «Сколько их было?» – отрывисто спросил Фэй и поднял налитые кровью глаза. «Один, мой господин», – спокойно ответил мужчина. «Один? Как такое могло быть?» «Это охотник, господин». «Семихвостая кицуне была убита одним охотником?» «Я скорее поверю в то, что солнце восходит на западе». «Это был русский охотник». Мужчина вновь поклонился, отдавая дань уважения. «Они, видимо, знали о том, что госпожа Шан будет совершать паломничество, и вывели его прямо на место. Само место поединка окружили завесой из проклятого металла, дабы госпожа не смогла скрыться или уклониться от поединка. Кроме того, скорее всего, госпожа была явно ослаблена ритуалом и не смогла сопротивляться в полную силу». «Она там бывала каждый год». «Да, господин, но только в этом году она взяла жизни 6 человек. Вероятно, Лао Мао Цзы решили, что с них довольно». «Что с охраной?» «Они не выдержали потерю чести и добровольно покинули жизнь». «Тело вывезли?» «Да, господин, оно доставлено в ваше поместье и ждет церемонии похорон». «Теперь я хочу видеть голову этого охотника на могиле звездосветной Шан». Мужчина уже собирался что-то возразить, когда увидел полыхающий алым огнем глаза хозяина. «Да, господин». «Все необходимые полномочия и ресурсы ты получишь. Теперь иди». Питер Фэй сделал нетерпеливый жест и, дождавшись, когда помощник покинет кабинет, снова уткнулся взглядом в портрет. «Нет, нет и еще раз нет, Елена Николаевна!» Седой крепыш с силой хлопнул ладонями по столу. «В конце концов, так просто не принято!» «Простите, Валериан Борисович, но мне совершенно до...» Серова привычно вернула бранное слово. «Что у вас там принято, а что нет? Парень великолепен, молод и с большим потенциалом. И кому он мог понадобиться? То есть, если это наши коллеги из-за...» Она сделала значительную паузу. «То тогда, конечно, это их человек, и переманить его нам будет просто затруднительно. Хотя и тут возможны варианты. Но я уверена, это природный русак». «А позвольте узнать, на чем, собственно, основывается ваша уверенность?» «Ну, знаете...» Полковник Серова даже примолкла от негодования. «Если вы мне не доверяете, товарищ генерал-майор, то мне тогда здесь делать нечего». Собеседник понял, что перегнул палку и примирительно произнес. «Ты, Елена, не кипятись, а просто скажи. На том-то и на том-то. Я ведь не просто так спрашиваю». «На том-то и на том-то», – с готовностью произнесла женщина и, увидев, что теперь Валериан Борисович готов взорваться, довольно улыбнулась. «Первое. Стиль поведения. Для человека его возраста, а Катерина установила совершенно точно, что парнишке не больше 18. Как установила?» «Ну, Валериан Борисович, у нас женщин есть свои методы». Серова усмехнулась, вспоминая рассказы майора Линевича о ночах, проведенных с объектом разработки. Катерина рассказывала о Сашке так, что Елена Николаевна невольно вспоминала довольную бабушкину кошку, которая умудрилась не только слопать целых полкило сметаны, но еще и не попасться. «Так вот, объекту не более 18 лет. Картина речи явно свидетельствует о том, что русский язык для парня родной, причем носитель его в совершенстве владеет не только современным сленгом, но и очень четко представляет себе три русских диалекта – центрально-европейской части России, южно-уральский и донские наречия. Объект разговаривает на уверенной, естественной смеси этих диалектов – легко сочетая безударное «о» и твердые согласные, свойственные московскому акценту с южноуральским смягчением согласных и донскими протяжными интонациями. «Да», – вынужден был согласиться Валериан Борисович, – «такого ни в одной спецшколе не поставишь». Второе. Манера поведения не соответствует истинно чистой картине «Курсант на маршруте». Поведение импульсивно, легко отвлекается на сторонние, не связанные с основным заданием цели, однако мгновенно использует все подвернувшиеся шансы, не слишком задумываясь о последствиях. Если это кто-то из наших друзей, то такая манера поведения в чужой стране может быть достигнута только опытом, которого у паренька такого возраста не может быть априори. «Ладно, можешь дальше не продолжать. Убедила. Значит, кто-то из наших... армейцы, я думаю. Армейцы». Он задумчиво посмотрел в потолок. «Выдрать у них человека будет совсем непросто». Валериан Борисович поднялся и прошелся по кабинету. «Последний вопрос. За каким псом он тебе сдался?» Елена Николаевна приосанилась. «А что, вопрос с кадрами уже полностью решен? Напомнить о том, как у нас двоих за последний год в администрацию президента переманили, или сами еще забыть не успели?» «В общем так, Валера, ну, я тебя очень прошу, ну, поверь мне, этот парень нам позарез необходим. Нам позарез нужны такие ребята, волки, а он уже сейчас готовый волк. Стариков же практически не осталось. А кто к нам идет? Это же просто ни в какие ворота не лезет». Валериан Борисович коротко хохотнул, затем махнул рукой. «А, попытка не пытка. Попробую». В тот день в виварии Сашку встретил не змей, а выглядевший несколько смущенным и гордым одновременно научник по кличке Заяц. Рядом с ним стояла средних лет женщина в военной форме без знаков различия. Сашку она поразила с первого взгляда. Он привык к тому, что женщины здесь были либо очень красивы, нет, не красивы, притягательны, Мужчин к ним тянулось силой нескольких тракторов, и искусительницы знали это, умело используя свою силу. Либо это были женщины-бойцы, тоже не лишенные привлекательности, но даже на вид холодные и опасные, словно заряженное оружие, нацеленное в тебя. А сейчас перед ним стояла женщина, красивая именно женской красотой. Вся какая-то уютно округлая, мягкая, удивительно женственная. Хотелось, чтобы она села в изголовье твоей постели и, поглаживая тебя по голове, начала рассказывать что-то хорошее, удивительное, уютным, округлым голосом. Было, правда, и еще кое-что. При взгляде на эту женщину его словно пронизывало электрическим током. Словно он входил в электромагнитное поле высокого напряжения. Сашке казалось, что у него все волосы встали дыбом, причем не только на голове, а вообще везде, по всему телу. «Здравствуй, Бука», – сообщила незнакомка приятным альтом. «С сегодняшнего дня мы с тобой начнем изучать теоретическую бестиологию, так что практические занятия по теме Лубгара сегодня отменяются». Сашка посмотрел на зайца. Тот с видом Ньютона, который собрался потрясти яблоню, кивнул. Испытывая странные ощущения, парень зашагал следом за женщиной. Они долго шли, потом ехали на моторисе по каким-то узким штольням, потом снова шагали, и в конце концов они оказались в большом помещении, где стояли несколько столов, проектор и десятки стеллажей с книгами, микрофильмами, папками. Практически обычный учебный класс, если бы не несколько странностей. В углу стоял и равномерно гудел мощный генератор, хотя Сашка готов был поклясться, что ни внутри, ни снаружи этого странного помещения нет ничего такого, что могло бы потребовать столько энергии. В другом углу, задорно журча по каменному стоку, протекал самый обычный ручеек. Необычной была лишь вода, светившаяся мягким матово-голубым светом. «Подсветила она его, что ли?» – подумал Сашка, но тут же отмел эту мысль. Кому и зачем пришло бы в голову устраивать ручейки с подсветкой на секретном объекте? И почти в центре странного зала бугрилась и перекручивалась странного вида колонна, составленная словно из переплетенных канатов. Приглядевшись, Сашка решил, что она деревянная, но потом внезапно понял, что это такое. Откуда-то снаружи пробились корни могучего дерева, да так и остались стоять, пронизывая помещение насквозь. «Вот мы и пришли», – голос женщины звучал как-то удивительно по-домашнему. «Присаживайся там, где тебе удобнее. Давай сперва познакомимся. Ты Бука, я знаю, а меня зовут Барбара Багратовна Ягайло». Отчество не слишком соответствовало имени, ну а Ягайло – это уже вообще ни в какие ворота. Странное, однако, сочетание. Что-то напоминает. «Позвольте, Ба-Ба-Яга?» «Но вижу, ты уже разобрался с моим именем». Женщина лукаво посмотрела на оторопевшего Сашку. «Только очень тебя прошу, воздержись от стрельбы. Стены тут вырублены из гранита, и от рикошетов ты можешь пострадать довольно серьезно». «Но вы... А как же... Вы же...» Женщина звонко, заразительно рассмеялась. «Очень содержательный монолог. Ты напоминаешь мне моего супруга. Тот тоже отличается удивительным красноречием». «А кто ваш муж?» У Сашки путались мысли, словно в голове танцевал американский торнадо. «Кощей Бессмертный?» Баба Яка засмеялась еще пуще. «Как все-таки живучи эти глупые сказки! Выдумают тоже Кощей!» «Кощей нежить, правда, уже вымершая, но на всякий случай мы его с тобой тоже изучим. Вдруг где-то и подвернется реликтовый экземпляр». Она подсела к Сашкиному столу, устроилась поудобнее. «Видишь ли, Букка, я не нечисть. Ни человек, ни нечисть, ни нежить. Некоторые свойства, присущие нечисти, во мне есть, но также имеются и черты, характерные для Homo sapiens». Она помолчала, затем ласково, очень по-доброму погладила Сашку по стриженной голове. «Ладно, так уж и быть. Вводную лекцию можно посвятить и разнице между нечистью и иными. Вот, слушай». Оказалось, что Баба-Яга не нечисть. Таких, как она, существ всего 4. Она сама, ее супруг Святогор, Харон и Цербер. Они, собственно говоря, своя, особая форма жизни. Харон и Цербер вообще не идут на контакт ни с людьми, ни с нечистью. У них, как сказал бы Теруо, свой путь. Баба-Яга и Святогор раньше контактировали с людьми, но потом то ли люди им надоели, то ли они людям, но контакты свелись к минимуму. Святогор тот вовсе перестал, а Баба-Яга нет-нет, да и выходила к людям. Что им было надо от нас, я не понял, но то, что мы для них не пища, ни в каком смысле уяснил точно. Зато вот к нечисти у Бабы-Яги имелся свой счет, причем немалый. То ли мстя за необщительность Бабы-Яги с ними, то ли наоборот, за общительность с людьми, нечисть максимально извратила информацию об этом странном создании. Ведьмы специально брали на себя это имя и творили черти что. Ели детишек, приносили человеческие жертвы, насылали порчу, град, недуги. Вот и осталось от Бабы-Яги только накорми, напои да спать уложи. Сперва Ягу это не слишком трогало, но как-то раз, явившись к людям за информацией, она была поражена страхом и ненавистью, которыми ее встретили такие милые еще недавно люди. И ей было недолго разобраться, что же явилось причиной столь радикальной перемены в отношениях, а разобравшись, она решила отомстить. Вызвать Святогора было сложно, но тогда еще возможно. И когда он наконец въехал, как и кто обидел его супругу? В общем, именно тогда Кощеи на земле и перевелись. И еще кое-кому перепало по самое понемогу. Но больше Святогор в дела людей и нечисти не вмешивается, а Баба-Яга иногда преподает нам сложную науку бестиологию, науку о разной нечисти, какая только водится или водилась на нашей многострадальной земле. Но ты все-таки пойми, мальчик мой, что нечисть как таковая не столь уж и агрессивна и не столь уж опасна. В сущности, их вина перед родом человеческим состоит только в том, что им хочется жить, а для этого нужно есть. И так уж исторически сложилось, что нечисть ест вас. Я полностью понимаю ваше негодование и вполне оправдываю ваши действия, но... Сашке вдруг представился мир, где живут только волки и овцы. Овец едят, едят с удивительным постоянством, день за днем, год за годом. Но однажды овцы восстают против волков. Среди них появляются совсем необычные особи с длинными рогами похлеще клинков, с клыками почище, чем у волков, и они начинают мстить. И вот уже волки превращаются в добычу. Их топчут, режут, рвут на части, не разбирая ни старого, ни малого. Но разве волчонок виноват, что он родился волчонком? И вот еще о чем подумай, малыш. Сколько людей гибнет от рук, лап или клыков нечисти? Поверь, совсем немного. Вы сами убиваете себе подобных куда больше и куда чаще. Лился уютный, обволакивающий голос. За один только день вашей последней большой войны гибло людей больше, чем за иной год убивает нечисть. Теперь Сашке представлялась другая картина. Мимо него чередой проходили коровы, свиньи, овцы, куры, и каждая тварь с укором смотрела на него, словно бы спрашивая: «За что ты съел нас? Ведь мы тоже хотели жить!» «Твои наставники обучают тебя уничтожать нечисть. Они, разумеется, правы, как и все достойные люди. Я хорошо знаю того, кого ты привык звать тенью. Якова Александровича Серебрянского. Когда-то мы были с ним очень близки». Баба Яга мечтательно завела глаза, голос ее стал еще теплее и как-то нежнее. «Он удивительный человек был. А ведь теперь он превратился в какой-то бездушный механизм, в машину для убийства. Кстати, ты знаешь, что начинал он как ликвидатор ВЧК? На его счету некоторые из очень известных противников большевиков, но вершиной его карьеры была, безусловно, организация покушения на Троцкого. Тень убивал людей. Теперь он убивает нечисть, а в чем разница? Да и вообще, не он ли предлагал помощь с тетушкой и дядюшкой? И вот еще что. Многие из тех, кого человек привык называть нечистью, не столь уж и вредны. Вот возьмем, к примеру, кицуне. Да, она может высосать из человека жизненную силу, но ведь может и помочь. И помогали не один раз. Наверное, твои преподаватели не рассказывали, что именно кицуне сыграла главную роль в победе рода Минамото над родом Тайра. А сколько было случаев, когда кицуне выходили замуж за людей? Множество. И поверь, кицуне были прекрасными женами и матерями. Память услужливо развернула перед Сашкой картину из недавнего прошлого. А ведь эта девушка была красива, очень красива. И он напал на нее первым, а она только защищалась. Но где ей было совладать с мужчиной и волком, матерыми, умелыми убийцами? Сашка бежал по привычному малому кругу, механически отражая попытки тени атаковать. А мысли его бродили далеко, снова и снова возвращаясь к тому, что рассказала Баба Яга. «Спишь ты, что ли?» – поинтересовался тень, в четвертый раз сбивая паренька с ног. «Я? Нет. Так». Тень неожиданно остановился и, развернув Сашку к себе, заглянул ему в глаза. «Выкладывай, что у тебя стряслось, ну?» Спотыкаясь и путаясь в словах, Сашка рассказал ему о лекции и лекторше. Тень задумчиво пожевал губами. «Да уж, нет, это же надо!» Сашка вздрогнул, осознав, что тень впервые на его памяти проявляет сильные эмоции, да еще и в нецензурной форме. А наставник все заводился и заводился. «Это кто же у нас такой умник выискался, такой засранец мозговитый, чтобы парня в 16 лет без подготовки до с этой свести, а? Это кому ж шлея под хвост забилась, чтобы подобные фортили?» Он вдруг резко развернулся к Сашке. «Чего стоишь? Марш на стрельбище и работать!» С этими словами тень не убежал, не умчался, а словно растворился в воздухе. Сашка почесал в затылке и побежал на стрельбище, пытаясь понять, что это случилось с его обычно бесстрастным наставником. «Так, я слушаю тебя, сучара бацильная. Кто приказал свести курсанта Буку с этой ягой?» Тень склонился над окровавленным куском мяса, в котором трудно было угадать человека, если бы при звуках шипящего, хрипловатого голоса он не застонал и не попытался в ужасе отползти. «Говори, тварь!» Глухой шлепок, словно кто-то ударил сырым бифштексом по кухонному столу. «Я ничего не знаю, никто ничего не приказывал, нет!» «Послушай меня, придурок, я колол и не таких бобров. Эсэсманы были не тебе чета, да и ребятишки Шкуро тоже. Говори, пока ты еще можешь мне понадобиться живым». «Я правда не знаю, умоляю, просто пришел звонок из Москвы по закрытой связи. Такой эксперимент, это же один шанс в жизни». «И ты бросился исполнять, да? Не поставив меня в известность». Он назвал пароль, сказал, что вы в курсе. А начальство свое тоже не информировал. Змея его отозвали срочно на квалификацию, а больше... Ладно, остальное потом доскажешь. Санчасть, носилки в прозекторскую. Тут с сотрудником Зайцем очень несчастный случай. Что случилось? Да под каток попал. Товарищ генерал, очень хорошо, что я вас застал. Это Серебрянский. Слушаю вас, Яков Александрович, и давайте без чинов. А я и не собираюсь с чинами, Федор Борисович. Я хочу задать всего один вопрос. Какой идиот санкционировал прямой контакт курсанта Журавлева с объектом ступа, причем не потрудившись поставить меня в известность? Яков Александрович, изменения в программу были внесены с учетом жопы. С учетом жопы их внесли. Скажите мне, сколько у вас по-настоящему хороших охотников суперкласса, а у Журавлева задатки именно такого специалиста? И что же, в угоду каким-то подозрительным, никому, кстати, ненужным экспериментам психов-психологов и прочих ученых-недоумков парня вваливают как щенка в воду в общение с существом высшего порядка? Представляете, какая каша у него в голове творится? Яков Александрович, я, млять, уже 112 лет, Яков Александрович, и до сих пор меня никто никогда так не подставлял. Я работаю так, как я привык, и привычки свои менять не собираюсь. Не устраиваю в качестве наставника? Отлично, сам я на эту должность ни хрена не рвался. Ставьте задачу, определяйте объект, и я по нему работаю, а сюда больше ни ногой. И скажите спасибо, что сам этого умника искать не стану. Паша Судоплатов, память ему вечная, за такое вообще со всей семьей бы уговорил. А я только снимаю с себя ответственность за дальнейшую судьбу воспитанника. Что, уж так уж все плохо? Нет, блин, горилый, неплохо. Дерьмово. У парня снизились показатели. Все показатели. Все. Да его сейчас даже цель второго уровня завалить может. Если вы ломаете моих учеников, то идите вы все в задницу. Я так работать не умею и учиться не намерен. Хорошо, хорошо, Яков Александрович, успокойтесь. Разберемся. Виновные будут наказаны. Что-нибудь еще? Я считаю необходимым вмешательство товарища Шатурского. Мы рассмотрим такую возможность.